Страница 728. Действуя в качестве президента России, Ельцин заявил о независимости России и тем самым по аналогии о независимости прочих советских республик, чем на деле упразднил Советский Союз, а вместе с ним и пост Горбачева как президента Советского Союза. Горбачев знал, в чем заключаются его проблемы, но действовал в одно и то же время чересчур быстро и чересчур медленно. Чересчур быстро с точки зрения терпимости собственной системы и чересчур медленно, чтобы приостановить набирающий темп развал. В 80-е годы обеим сверхдержавам требовалось время, чтобы оправиться. Политика Рейгана высвободила энергию американского общества. Политика Горбачева вывела на поверхность дисфункцию общества советского. Проблемы Америки поддавались разрешению путем перемены политики. В Советском Союзе реформа привела к ускорению кризиса системы. К 1991 году демократические страны выиграли холодную войну. Но стоило им добиться, казалось бы, невероятного, как вновь возникли дебаты на тему основополагающих предпосылок так называемой «холодной войны». Был ли Советский Союз вообще угрозой? Не растаял ли бы он под лучами солнца даже без тягот холодной войны? Не была ли холодная война просто выдумкой переработавшихся политиков, разорвавших изначальную гармонию мирового порядка? В январе 1990 года журнал «Тайм» объявил Горбачева человеком десятилетия, воспользовавшись этой возможностью, чтобы опубликовать статью, раскрывающую суть этого определения. Так называемые «голуби» во время великих дебатов на протяжении последних 40 лет были с самого начала правы, утверждает автор. Смотри Телбот Строуп. Переосмысление красной угрозы. Тайм, 1 января 1990 года, страница 69. Советская империя никогда не была настоящей угрозой. Американская политика либо не соответствовала ситуации, либо задерживала коренные перемены в Советском Союзе. Политика демократических стран в продолжении 4 десятилетий не заслуживает сколько-нибудь заметной похвалы, даже в благодарность за перемены в советской внешней политике. А раз на деле целенаправленные действия оказались безрезультатными, и события происходили сами по себе, то из краха Советской империи нельзя извлечь никаких уроков, в частности таких, какие бы оправдывали вовлеченность Америки в создание нового мирового порядка, обусловленного концом холодной войны. Американские дебаты сделали полный круг. Прозвучала старая сладкоголосая песня американского изоляционизма. Не Америка на деле выиграла холодную войну, а Советский Союз ее проиграл. И 4 десятилетия напряженных усилий оказались потрачены зря, поскольку все сработало бы так же хорошо, а может быть даже лучше, если бы Америка оставила Советский Союз в покое. И еще одна версия подобных же рассуждений сводится к тому, что действительно имела место холодная война, и что действительно она была выиграна, но победа принадлежит идее демократии, которая бы все равно взяла верх, независимо от геостратегических мер, сопутствовавших конфликту Востока и Запада. Это также является версией эскапизма. Политическая демократия и идея свободы, безусловно, представляли собой платформу для сплочения тех, кто не был затронут идеологией коммунистической системы, особенно в Восточной Европе. Репрессии сторонников этой платформы становились все более и более затруднительными по мере падения морального уровня правящих группировок. Страница 729. Но подобная деморализация была в первую очередь вызвана стагнацией системы и ростом осознания коммунистической элитой. Чем выше ее ранг, тем больше вероятность знакомства тех, кто к ней принадлежит, с истинным положением дел, того, что система по существу проигрывает борьбу, которую она объявила своей конечной целью и которая велась жестоко и беспрерывно. В лучшем случае это было повторение спора о курице и яйце. Демократическая идея сплачивала вокруг себя позицию коммунизма, но не смогла сама по себе до такой степени ускорить ход событий, если бы не свершился крах коммунистической внешней политики, а в конце концов и коммунистического общества. Таким наверняка был взгляд на происходящее со стороны марксистских толкователей международных событий, которые привыкли анализировать соотношение сил и которым было гораздо легче раскрыть причины советского краха, чем американским наблюдателям. В 1989 году Фред Холлидей, профессор-марксист Лондонской экономической школы, сделал вывод, что соотношение сил сдвинулось в пользу Соединенных Штатов. Смотри Холлидей Фред. От Кабула до Манагуа. Советско-американские отношения 80-е годы. Нью-Йорк, Пантеон Букс, 1989 год, страница 17, 108, 109 и 134, 135. Холлидей рассматривал это как трагедию, но в отличие от мысленно самоистязающих себя американцев, отказывающихся отдать должное своей стране и ее руководителям, признал, что основной сдвиг международной политики произошел в годы президентства Рейгана. Америка до такой степени преуспела в том, чтобы превратить советскую вовлеченность в дела третьего мира в непосильное бремя для Советского Союза, что в главе броско озаглавленный «Социализм в обороне» Холлидей рассматривает горбачевское новое мышление как попытку ослабить давление со стороны Америки. Самое надежное свидетельство в этом плане поступило из советских источников. Начиная с 1988 года, советские ученые стали признавать ответственность Советского Союза за прекращение разрядки. Выказывая гораздо большее понимание сущности разрядки, чем американские критики, советские комментаторы подчеркивают, что разрядка являлась способом, при помощи которого Вашингтон стремился удерживать Москву от вызова существовавшему тогда военно-политическому статус-кво. Нарушив молчаливое взаимопонимание, устремившись к односторонним выгодам, брежневское руководство вызвало соответствующее противодействие, проявившееся в годы президентства Рейгана, с которым Советский Союз уже не в состоянии был справиться, ибо это превышало его возможности. Один из самых ранних, наиболее интересных ревизионистских комментариев такого рода – заявление профессора Института экономики мировой социалистической системы Вячеслава Дашичева. В статье, опубликованной литературной газетой 18 мая 1988 года, Дашичев замечает, что исторические просчеты и некомпетентный подход брежневского руководства объединили все прочие великие мировые державы в коалицию против Советского Союза и вызвали к жизни такую гонку вооружений, которую Советский Союз уже не мог выдержать. Смотри, Дашичев Вячеслав. Восток и Запад. Поиск новых отношений. Первоочередные задачи внешней политики советского государства. Служба информации по иностранному радиовещанию. Документ СОВ 88098 от 20 мая 1988 года, страницы с 4 по 8. Таким образом, следовало отказаться от традиционной советской политики находиться в стороне от мирового сообщества и в то же время пытаться его подорвать. Страница 730. Дашичев писал, кавычки, «Как это представлялось Западу, советское руководство активно эксплуатировало разрядку, чтобы укреплять собственную военную мощь, стремиться к военному паритету с Соединенными Штатами и вообще со всеми противостоящими державами. Факт, не имеющий исторического прецедента». Соединенные Штаты, парализованные катастрофой во Вьетнаме, болезненно отреагировали на расширение советского влияния в Африке, на Ближнем Востоке и в других регионах. Действие эффекта так называемой обратной связи поставило Советский Союз в исключительно трудное положение во внешнеполитическом и экономическом отношении. Ему противостояли крупнейшие державы мира – Соединенные Штаты, Англия, Франция, ФРГ, Италия, Япония, Канада и Китай. Противостояние столь значительно превосходящему потенциалу в опасной степени превышало потенциальные возможности СССР. Кавычки закрыты. Смотри там же. Те же проблемы были затронуты в речи советского министра иностранных дел Эдуарда Шеварнадзе 25 июля 1988 года на встрече в Советском министерстве иностранных дел. Смотри, Шеварнадзе Эдуард. Выступление на 19-й Всесоюзной конференции КПСС. Внешняя политика и дипломатия. Москва. Международные отношения. Октябрь 1988 года. Он перечислил такие советские ошибки, как афганская катастрофа, спор с Китаем, длительная недооценка европейского экономического сообщества, дорогостоящая гонка вооружений, уход в 1983-1984 годах с переговоров в Женеве по контролю над вооружениями, советское решение в принципе развернуть ракеты СС-20. Ошибочной признавалась и советская оборонительная доктрина, согласно которой СССР обязан был быть столь же сильным, как и любая направленная против него потенциальная коалиция государств. Иными словами, Шеварднадзе скептически отнесся почти ко всему, что Советский Союз совершил за 25 лет. Это явилось открытым признанием того, что политика Запада имела прямое влияние на Советский Союз. Ибо если бы демократические страны не налагали санкции за авантюризм, советская политика была бы названа успешной и не нуждалась бы в переоценке. Конец холодной войны, являвшейся целью американской политики на протяжении 8 администраций обеих политических партий, весьма напоминал то, что Джордж Кеннон предсказывал в 1947 году. Независимо от того, какую услужливую политику не проводил по отношению к Советскому Союзу Запад, советской системе требовался призрак вечного внешнего врага, чтобы оправдать страдания своего народа и содержание громоздких вооруженных сил и аппарата безопасности. Когда под давлением совокупного отпора со стороны Запада, кульминацией которого явились годы президентства Рейгана, 27-й съезд партии заменил официальную доктрину сосуществования на взаимозависимость, исчез моральный базис внутренних репрессий. Граждане Советского Союза, воспитанные в духе дисциплины, не могли мгновенно переключиться на компромисс и взаимные уступки. А это означало, как и предсказывал Кеннон, что Советский Союз превратится в одночасье в одну из самых слабых и наиболее вызывающих жалость национальных обществ. Смотри, Джордж Кеннон. X. Истоки советского поведения. Страница 580-я. Как отмечалось ранее, Кеннон по ходу дела пришел к убеждению, что его политика сдерживания была чересчур милитаризирована. Более точной оценкой было бы, как всегда, такое наблюдение, что Америка колебалась между чрезмерной опорой на военную стратегию, чрезмерной эмоциональной зависимостью от обращения в свою веру противника. Я также критиковал многие из конкретных политических шагов, проходивших под маркой сдерживания. И все же общее направление американской политики отличалось дальновидностью и оставалось исключительно осмысленным, несмотря на смену администрации и потрясающее разнообразие участвовавших в политике личностей. Страница 731. Если бы Америка не организовала сопротивление тогда, когда уверенная в себе коммунистическая империя действовала, словно за ней будущее, заставляла народы и руководителей во всем мире верить в то, что это возможно так и есть, то коммунистические партии, уже по отдельности самые сильные после военной Европы, вероятно, могли бы взять верх. Серию кризисов по поводу Берлина нельзя было бы выдержать, причем число кризисов могло бы увеличиться. Эксплуатируя американскую послевьетнамскую травму, Кремль направил силы своих верных сторонников в Африку, а собственные войска в Афганистан. Он мог бы вести себя еще более нагло и самоуверенно, если бы Америка не защитила глобальное равновесие сил и не оказала помощи в восстановлении демократических обществ. То, что Америка не видела себя в роли одной из составляющих равновесия сил, сделало процесс более болезненным и усложнило его. Но это же потребовало от американцев беспрецедентной самоотдачи и обеспечило невиданный прилив творческих сил в обществе. И болезненность процессов не отменила того реального достижения, что именно Америка сохранила глобальное равновесие сил и, следовательно, мир на Земле. Победа в холодной войне не была, конечно, достижением какой-то одной администрации. Она стала результатом наложения друг на друга 40 лет американских двухпартийных усилий и 70 лет коммунистического окостенения. Феномен Рейгана возник из случайного благоприятного сочетания личности с открывшимися перед ней возможностями. Десятилетием ранее этот политик казался бы чересчур воинственным, десятилетием позже – чересчур односторонним. Комбинация идеологической боевитости, сплотившей вокруг него американскую общественность, и дипломатической гибкости, которую консерваторы не простили бы никакому другому президенту, была как раз тем, что требовалось в период советской слабости и возникающего сомнения в правильности наших собственных действий. И все же рейгановская внешняя политика была скорее по сути блистательным солнечным закатом, чем зарей новой эры. Холодная война явилась почти что по заказу и отвечала фундаментальным представлениям американцев. имел место доминирующий идеологический вызов, делающий универсальные тезисы, пусть даже в чрезмерно упрощенной форме, применимыми к большинству мировых проблем. И налицо была четкая и явная военная угроза, источник которой не вызывал сомнений. Но даже тогда американское блуждание в потемках от Суэца до Вьетнама явилось результатом применения универсальных принципов к конкретным случаям, которые оказались для них совершенно неподходящей почвой. В мире по окончании холодной войны нет преобладающего идеологического вызова или в данный момент единой геостратегической конфронтации. Почти каждая ситуация имеет конкретное содержание. Исключительность вдохновляла американскую внешнюю политику и давала Соединенным Штатам силу выстоять в холодной войне. Но эту силу придется применять гораздо более тонко и осторожно в многополюсном мире 21 века. В итоге Америка вынуждена будет оказаться перед вопросом, ответы на который она умудрялась не давать на протяжении почти всей своей истории – маяк она или крестоносец, и насколько широк сужающийся диапазон выбора между тем и другим.